Произведение выдающегося русского писателя Анатолия Виноградова «Года жизни 1888-1946» отличаются увлекательностью изложения, насыщены документальным материалом и в то же время высокохудожественны. В пятый том собрания сочинений вошли роман «Осуждение Паганини» и художественно-биографическая книга «Байрон».